Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании и на баннере. Ну, на этой хуйне. Ну, вы поняли меня. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 36. Обычный день. «Хорошая краконешка», — приговаривал я, поглаживая совершенно обалдевшую от такого зверюгу. «Давай еще кусочек. Вот, молодец!» Ох, как хрустит! Ути моя прелесть! Ути моя няшка страхолюдная! За сценой кормежки наблюдал весь лагерь. И если в глазах у Антуанетты я видел обычное холодное безразличие, то вот глаза Жанны, Дойсь и всех остальных, когда они поняли, чем я кормлю свою захмелевшую от ласки зверушку, читался ужас, перемешанный с жалостью и восхищением. Ведь в заполненной кислотной слюной пастью рычащей краконяшки кусок за куском с хрустом и шипением исчезал комплект легендарной брони. А мне было так хорошо-хорошо. И похуй, что легендарка. Они все равно помяты и требуют дорогого ремонта. А глаза мы их просто видеть не могли. Нет, это же надо такую подставу. Невинный, мать его, дракон. Надеюсь, этого узкоглазого урода там королева Тентакли во все дыры имеет. А баб его бешеных черти в аду жарят во всех смыслах и особо извращенными способами. Ну все. Я отряхнул руки и еще раз погладил окосевшего от обилия непривычной ласки кислотника. Теперь можно выдвигаться. Народ, все еще пребывая в шоковом состоянии, стал расползаться по посадочным местам. Я сел на вожжи клетки с бывшими работорговцами, усадив рядом с собой Дойсь, а Жанна и Антуанетта устроились в нашей повозке. Наша Лаля, которая еще от меня шарахалась, устроилась в замыкающем фургончике вместе с бывшими пленницами. Но и за ними на привязи под четкой охраны карканяши семенил караван из трех десятков груженных всяким походным барахлом лошадок, который достался нам от узкоглазого еблана и его нетраханного гарема. Позевывая, я направил наш небольшой караван в сторону городка Фивсберг, направление на которое уверенно указала наша новая походная отмычка. Пока лошадки неторопливым шагом перебирали копытцами бездорожье, а я автоматически выбирал более ровные участки, потихоньку выруливая к видневшейся вдалеке полосе торгового тракта, мозг лениво перебирал последние события, подбивая итоги. За сотку ловкости я взял усиленное улучшение координации, пассиву, позволяющую мне лучше контролировать тело, особенно в критических ситуациях, что для меня было уже более чем актуально. В альтернативе была такая же нагибкость, но у меня уже была ее более ранняя версия, так что я сделал выбор в пользу первой. Также, решив не засаливать очки характеристик, вбил полученные за взятые три уровня 15 единиц в достигшую капа ловкость. Что бы там ни происходило, но все же именно ее я считал своей основной характеристикой. К сожалению, из тех подручных узкоглазого, которые напали на лагерь, ничего получить не удалось. Атака захлебнулась об чешуйчатые бока краконяшки, которой почти сразу присоединилась Антуанетта. На пару они недолго погоняли несчастных по окрестным холмам, после чего трупы со всей амуницией сожрала эта мечта доктора зоологии. И куда в нее столько лезет? Вон, даже сейчас умудряется на бегу отлавливать какую-то неосторожную живность или просто обгрызать встречающиеся по пути кустики. Следующим по списку у меня шло копье глубокой бездны. Или как там его обозвал желтомордый мозготрах? Ладно, не суть важно. Пусть просто будет копьем бездны. Дело в том, что эта жуткая ковырялка не поддавалась оценке. Система только печально пищала в мое бедное ухо и выдавала следующее. Артефакт бездны предположительно мифического ранга. Для привязи к себе и получения информации нужно дать ему напиться крови будущего владельца и призвать бездну для закрепления договора. Такую штуку я так и не решился выкинуть. Все-таки хоть и страшно до усрачки, но рука не поднималась избавиться от предмета мифического ранга. Так что я завернул этот дерьмоядерный пугач в специально оставленный плащ невинного дракона. И теперь этот красный сверток тихо лежал в углу нашей повозки. Ну и последнее мое приобретение сейчас сидело рядом со мной и опасливо косилось то на меня, то с надеждой посматривала по сторонам, приподнимаясь на козлах, как сурикат. «Ну и чё ты так глазенками лупаешь?» — хмыкнул я. «Да так», — смутилась плутовка. «Тут река где-то должна быть, помыться бы». «А вот это дело!» — тут же воодушевился я. Хоть мой костюм и обладал функцией самовосстановления и, как я выяснил опытным путем, еще и самоочистки, но вот чистил исключительно собственную поверхность. А я же после ночной бойни и всех своих скитаний выглядел и пах, как бомжующий мясник. А вот сидящая рядом Дос сейчас выглядела намного лучше, чем вчера. Она переоделась в открытый, среди скопившихся у нас тряпок костюм, из темно-серой рубашки с длинными широкими рукавами, черных свободных брюк и пары высоких темных сапог на мягкой подошве. Выглядеть после этого она стала совсем как миловидный мальчишка-подросток. И, если бы я лично не удостоверился в обратном, в приказном порядке заставив ее переодеваться при мне, я бы даже заподозрил трапа в команде. Зато, кроме того, что Дось все-таки женщина и обладательница печального нулевого размера груди, я узнал, что под одеждой она умудряется прятать целый арсенал из двух стальных удавок, трех небольших кинжалов, набора пузырьков с ядами, целой связки метательных игл и сюрикенов, а также два набора отмычек и моток тонкой проволоки. «Краконяшка! К ноге, хрень ты кислотная!» — крикнул я, приподнявшись на козлах. Мой страхолюдный скакун в этот момент как раз дожевывал какую-то невезучую пташку, которая, пролетая мимо нашего каравана, была сбита метким плевком кислоты. Блять, а меня с такой агрессивно-деструктивной хуйней на поводке в город вообще пустят? Сомневаюсь, что стража поверит, что это чихуахуа, просто слегка заболевший. Нужно будет перед въездом хорошенько прочистить мозги этой твари, чтобы не смело жрать прохожих, дома, мостовую, деревья и вообще все, что на глаза попадается. Пока я размышлял, кислотник быстро нагнал нашу неторопливо плетущуюся повозку с клеткой. Так, Дось, садишься на мою зверюгу и вдвоем быстро пробегаетесь по окрестностям. Нюх у краконяшки отменный, так что речку быстро найдете. Потом возвращайтесь к каравану, и мы дружно едем мыться. А может, я лучше пешком? Неуверенно возразила плутовка, нервно дергая пушистым хвостом. Нет, так быстрее будет, ухмыльнулся я. Не волнуйся, не укусит. Слышишь, выкидыш эволюции? Самку не кусать, не грызть, не облизывать и даже не пробовать. Слушаться на время разведки, как меня. Краконяша фыркнула, смерила Дось вечно голодным взглядом, к которому, похоже, начали привыкать только я и непробиваемая Антуанетта, но все же позволила девушке сесть в седло. Вернулась моя разведка уже через полчаса, причем краконяшка чуть ли не лоснилась от удовольствия, а Дось имела изумительно подходящий к ее глазам салатовый цвет лица. Кое-как отодрав девушку от седла и усадив рядом, я протянул ей фляжку с крепким вином, заначенной мной утром на командирских правах. Сделав три больших глотка, псевдололя начала потихоньку приходить в себя. «Ну и что ты с ней сделала, морда чешуйчатая?» — спросил я подозрительно, переводя взгляд со слегка захмелевшей плутовки на невинно хлопающую глазками зверюгу. «Мы нашли реку», — одышавшись и вернув мне фляжку, сказала Дось. «А еще мы нашли на берегу каких-то разбойников. Они там кого-то грабили». «Ох, бля!» На собственной шкуре, испытав повадки кислотника, я уже примерно представил, что там случилось. «Вот-вот», — поддакнула Дось. «Хорошо, хоть я успела отдать приказ, и мирных жителей твоя тварь не тронула». К реке мы выбрались только во второй половине дня. В отличие от мчащейся напрямик с огромной скоростью краконяши, повозкам нужно было выбирать дорогу. Да и сами они были довольно тихоходные. Для стоянки выбрали небольшую песчаную косу, прикрытую кустами с двух сторон. Судя по сложенному на берегу каменному очагу, мы не первые, кто остановился в этом месте. Погодка стояла хорошая, теплая и солнечная, в самый раз, чтобы искупаться. Речке порадовались все, даже бывшие работорговцы. Но не зверь же я в самом деле. Дал долбалдрочерам быстро помыться, а то идущий от них запах скоро будет сбивать нас с ног не хуже, чем советских старушек-пенсионерок просмотр жесткой японской порнухи с кальмарами. Правда, после них мы выждали еще какое-то время, прежде чем лезть в воду самим, ибо испытания показали, что ласковый взгляд трех голодных глаз краконяши, нарезающий круги вокруг быстро моющихся пленников, является очень эффективным лекарством от запора и средством удобрения окружающей среды. Загнав бывших работорговцев обратно в клетку, продолжать познавать собственное ремесло, так сказать, изнутри, я отогнал их повозку в кусты, чтобы глаза не мозолили ни себе, ни нам. А то полезут бабы мыться, а эти дегенераты по-любому дрочить начнут. Мешать мне наслаждаться видом. Убедившись, что между пляжем и клеткой с мужиками достаточно густые заросли, я посадил рядом краконяшу охранять ценный товар и, Позевывая, полез мыться сам, пока остальные были заняты разбиванием лагеря. Должен сказать, оттирать грязь мелким песком и пучками травы было тем еще удовольствием, но я потихоньку справлялся. Но проблема была в спине. Тяжеловато ее нормально помыть без длинной мочалки, к которой привык дома. Так и стоял по пояс в воде, смущая голые жопы девиц в лагере и пытаясь хоть как-то отскребсти грязь с лопаток, когда сзади раздался плеск. Обернувшись, я увидел подходящую ко мне обнаженную Антуанетту. Гладкая кожа, на которой благодаря регенерации нет ни единого шрама, в меру рельефная мускулатура на высокой стройной фигуре и небольшая грудь с торчащими то ли от возбуждения, то ли от холода розовыми сосками. Водопад распущенных платиновых волос обрамлял невозмутимое лицо с озорно блестящими серыми глазами. «Помочь?» «Угу», — хрипло ответил я. «Причем теперь уже не только с мытьем». Девушка опустила глаза вниз, и я заметил у нее на губах легкую улыбку. «Кстати, а Жанна где? Не то чтобы мне было мало одной Антуанетты, просто обычно первой ко мне подкатывала аптечка с сиськами, а героиня присоединялась уже после или в процессе». «Часа через два распутается», — отмахнулась рабыня. Антуанетта шагнула вплотную и, обняв меня за плечи, приложилась ко мне всем телом. «Сегодня я делиться не собираюсь», — услышал я ее горячий шепот. «Ну, с чего начать?» В статах Андрея по факту ничего не изменилось с последней главы, даже с предпоследней, кроме денег. Так что зачитывать, опять же, не вижу смысла. А так, всем спасибо за прослушивание, озвучил Киромару. Так долго ебаться с редакцией аудиофайла я еще никогда не ебался, придется в любом случае опять менять аппаратуру. Но хотя бы сейчас, на первое время, я смогу вот так озвучивать. Ну что ж, ставьте лайки там, подписывайтесь. Всем пока.